Глава сороковая. Вероника. Да уж, бесполезно что-то доказывать этому упертому князю. Мало того, что любовница, так еще и продажной девкой предложил стать. Так и хотелось ударить ему промеж глаз чем-нибудь тяжелым, а лучше между ног, чтобы мыслей таких даже не возникало. К моему огромному счастью и удивлению спас меня бывший распорядитель. Грегори позвал Александра, в ходе чего уловил мой обеспокоенный взгляд, и когда тот ушел, выпустил меня из комнаты. На лице мужчины читалось: «Теперь мы в расчете, девочка». Я лишь пожала плечами и пулей умчалась к себе. Заперлась на замок и медленно сползла по стеночке, только после этого заметив Кэти, которая сидела на моей кровати с Женькой на руках. «Как прошло?» поинтересовалась сестра князя, а бельчонок пронесся через всю комнату и оказался у меня на плече. «Врезала твоему братцу по физиономии, но, видимо, мало, потому что намерений своих гадких он так и не оставил». Вздохнула и погладила малыша. Из запуганного комка грязи он стал воистину шикарным другом и питомцем, таким роскошным, что даже короли могли бы позавидовать, и это всего за несколько дней. Вот на что любовь и ласка способны. Мысли невольно вернулись к поцелуям князя. Сердце тут же заколотилось, кровь быстрее потекла по венам, и губы загорелись огнем. Эх, мечты, да и только. «Ника, так куда он тебя все-таки водил?» Не выдержала затянувшейся паузы Кэти. «В сокровищницу. Купить пытался подарками». Недовольно покачала я головой. «Видеть его не хочу». «Ничего себе! Вообще-то он даже меня туда не пускает. Говорит, что нечего женщине там делать», — пожаловалась девушка. «Лучше бы меня тоже не пускал». «Ника, ты нравишься ему, нравишься такой, какая есть. А чем его так привлекает эта Ириада, мы с тобой обязательно выясним и накрутим ей хвост, чтобы улетала отсюда». Я лишь тихо хмыкнула. «Не хочу я никому крутить хвостов». «Распорядитель прав, человечки не место на драконьем отборе. По сути, я просто посмешище для всех, не более. За происхождением никто не замечает личности. Ты знаешь, Кэти, я хочу уйти», — поделилась с ней своими мыслями. «Что? Нет, Вероника, так нельзя! Ты нужна Александру, а он нужен тебе. Мне же нужны вы оба!» На глазах девушки заблестели слезы. «До твоего появления мне здесь было так одиноко! Не было никого, с кем можно просто поболтать или сделать какую-нибудь глупость ради поднятия настроения! Конечно, если ты искренне веришь, что тебе будет лучше где-то в другом месте, то я даже помогу, но не могу не попытаться, а потому я прошу тебя еще раз хорошо подумать. Даже если ты проиграешь отбор... Я проиграю, Кэти! Значит, когда ты проиграешь отбор, мне тоже не останется места в этом доме! Ты видела тех невест? Наглые, высокомерные, надменные. Вполне закономерно, что в их возрасте они не замужем, с таким-то характером. Это их проблемы и твоего брата. Я не против, если ты составишь мне компанию в поисках нового дома. Есть еще вероятность найти королеву и попросить ее перенести нас в мой мир». Вздохнула, с трудом представляя себе такую вероятность. «Обещаешь?» Кэти посмотрела мне в глаза полным надежды взглядом. «Обещаю. Только давай сейчас не будем о грустном». Она тут же улыбнулась, вскочила с места и закружилась по комнате в танце. «Тебе платье принесли, видела? Не хочешь примерить перед балом?» «Да уж, вполне могу понять Александра, почему он был против выдавать ее замуж. Хоть тело и выросло, в душе эта девушка все так же оставалась ребенком, хрупким, нежным, добрым и отзывчивым. А если Леонард такой же, как местный князь, то, боже упаси, от такого супруга!» Стоит отметить, что платье вышло действительно потрясающим. Каждая оборка лежала идеально, потайные швы создавали дополнительный объем для юбки, а тонкие спицы, вставленные в корсет, поднимали грудь, придавая образу просто нереальное изящество. Сразу после примерки мы с Кэти принялись изучать основы магии. Обучение давалось мне на удивление легко, словно я всегда владела силой, только немного забыла об этом. Чем-то похоже на амнезию. Мозг не обладал знаниями, а тело действовало на рефлексах. Раз — щелчок пальцев, на руке загорается огонь. Он теплый, ласковый, щекочет, но не обжигает, словно прирученный. Два — пальцы зажаты в кулак, и пламя покорно гаснет. Три — словно по мановению волшебной палочки вдруг разрастается едва заметный щит. Кэти швырнула в меня подушку, но она врезалась в невидимую преграду и сползла на пол. 34. Стоило немного сконцентрироваться, и я начала слышать мысли девушки. Почувствовав, что действительно устали, мы улеглись на кровать и очень долго болтали обо всем сразу и ни о чем конкретном. Мне было действительно легко и приятно общаться с сестрой князя. Да, в одном она права. Чтобы выжить в этом суровом мире, нам нужно держаться друг друга, потому что больше никого у нас нет. Кэти так и уснула, лежа на нерасправленной кровати, а я еще долго не могла сомкнуть глаз. Все боялась, что Александр не обнаружит меня у себя в комнате и придет сюда, чтобы закончить этот оскорбительный разговор, который начался еще там, в холмах.